Положительная сторона бездомия заключается в том, что сознание ничего, ни одного дома или места пребывания не считает своим и не привязывается ни к одному. Неудобств, конечно, много, но за несколько лет этих неудобств освобождение от привязанности к месту, что имеет очень большое значение для пребывания в тонком мире. Рефлексы сознания не всегда подчиняются воле, и кажущаяся непривязанность к месту и вещам часто освобождение не создает. В тонком мире связанное сознание подобно каторжнику, прикованному к тачке или ядру. Двигаться может, но должен тащить за собой груз, о полетах уже не приходится думать. Несвободный не может летать, так каждое отягощение в мире земном имеет свою антитезу в мире надземном, то есть то или иное освобождающее условие. Поэтому утверждение «чем хуже, тем лучше» имеет под собою основание. Закон противоположности регулирует отягощение духа обстоятельствами, обуславливая его освобождение или возрастание. Тяжкая карма, обычная у духов высоких, явление того же порядка. Что имеют в мире надземном имеющие все здесь и окруженные призраками того, что они почитают своим? Дозволено все, но при условии понимания преходимости всего и осознания того, что своего вовне быть ничего не может.